Глава 5. Прошлое. 1944 год. Все оказалось так, как и говорил Иванов. Ну или почти так. Потерь и впрямь не было. Вообще ни одного погибшего. Зато четверть батальона, поднявшегося в атаку, как корова языком слезала. И ни одного тела на поле боя. Только легко раненые довольно шипят, когда санитары им раны перевязывают. Первый раз в жизни Крупенников видел, как люди радуются простреленным плечам или рассеченным бровям. А чего не радоваться-то? Судимость снята, смыта пролитой в бою кровью. Можно честно надевать свои погоны и награды. А перед этим отдохнуть недельку в санбате. И это было бы интересно Крупенникову, очень интересно. Но в другой раз, не в этот. Комсостав батальона собрался в захваченном немецком блиндаже. Даже и прибираться особенно не пришлось. Так, кровь замыли по-быстрому. А бумажных голых баб на стенках на этот раз не было. «Жаль», – рассеянно подумал Харченко, тайком собиравший коллекцию немецкой порнографии. «Особисты, они что же люди? Порой даже куда человечнее некоторых. Командиры роты взводов сидели, как пришибленные». «Ну!» – не сдержался Крупенников. «Товарищ майор!» – начал старший лейтенант Заяц. Комбат еще не успел толком разобраться в отношениях между офицерами постоянного состава батальона, но уже понимал, что Заяц – один из самых авторитетных его командиров. По крайней мере, он всегда начинал докладывать первым. Даже сейчас, когда ситуация была, идиотская ситуация была, 400 бойцов поднялось в атаку. 3 дошло. Остальные исчезли. «Прямо передо мной боец исчез», — нахмурясь говорил Заяц. «Бежал, бежал и исчез. Как и не было. Я сначала даже не понял. Бегу и машинально перепрыгиваю. Мало ли, тело упало. А потом вдруг как будто время остановилось. Не так, не остановилось, а замедлилось, что ли. Ну, чисто как в кино, когда пленка медленнее крутится. Не поверите, но я все железо это летающее, будь оно трижды проклято, видел. Смотрю, хвостовик минометный летит, кувыркаясь, прямо моему взводному 3 в голову. А тот и не дернулся даже. И я будто в киселе каком-то, ни рукой не пошевелить, ни ногой. Вдруг раз, и нет взводного, и хвостовика того нет, как и не было». А потом все обратно вернулось. И скорость обычная, и звук. Мы когда в траншею прыгнули, немцы оттуда тараканами побежали, неожиданно добавил лейтенант, фамилию которого Крупенников так еще и не запомнил. Орут что-то по-своему. Лица белые, испуганные. Пленные есть? Отрывисто спросил Лаптев. Есть парочка, правда помятые слегка. Один унтер, второй рядовой. Полевая дивизия Люфтваффе. Мы экспрессом допрос учинили. Вот и пришлось их. Не без этого. Про пленных потом. Отрезал комбат. Дальше. Так вот, этот унтер из стариков еще империалистическую помнит. Говорю же, про пленных потом. О странностях этих, мать их за ногу, говори. Так я ж как раз об этом. На этого унтера сверху мой боец свалился. Из новеньких. Боец Фоминых. Ну и давай немца калашматить. А потом вдруг раз – исчез. Немец ошалевши скакивает, а у него в руках рукоятка от ножа. Лезвия самого нет, понимаете? Только рукоятка. И как заорет – о майн год! А потом давай креститься, что тот поп. Я его чуть не пристрелил сгоряча, но вовремя про языков вспомнил. Ну и прикладом в лобешник успокоил. А Фоминых так и пропал, ни тела, ни оружия. «Товарищ майор, связь готова! Комдив на проводе!» От крика связиста Виталий вздрогнул. Вот чего ему меньше всего сейчас хотелось, так это разговора с начальством. Но армия – это тебе не пироги у тещи. Хотя и у тещи тоже особо не забалуешь. На проводе Лев, товарищ майор. В кои-то веки доблестная связь решила отвлечься от вечной ботанической темы. «Ромашка, ромашка, я Лютик, требую опыления!» «Медведь? Как дела, медведь?» – рыкнул в трубку комдив. «Зебра взята, до третьей полоски взята». «Ай, молодец, медведь! Потери какие? Помощь требуется?» «Лев, потерь?» Крупенников искоса посмотрел на начштаба. Тот в ответ взглянул ему в глаза, криво улыбнулся и покачал головой. «Не имею потерь!» Трубки озадаченно замолчали, а потом задали смешной вопрос. «Совсем?» «Так точно, совсем. Пара десятков легко раненых и только». «Дыры на шкурах вертите, медведи!» Радостно зарокотал Баскан Дива. «Молодцы! Ждите контратаки! А ты, майор, руки в ноги и бегом ко мне! То есть ноги в руки!» Крупенников отдал трубку связисту и задумчиво произнес. «Благодарность батальону от комдива. Велел дырки вертеть». Офицеры слышали разговор. Сквозь трески и статику, жизнерадостное громыхание голоса генерал-майора доносилось, казалось, аж до самого Берлина. Благо, до того стало ближе еще на пару сотен метров. «А вызывают зачем? Не сказал?» – спросил Харченко. «Не доложил, знаешь ли. Ему по должности не положено комбату докладывать», – съязвил Крупенников. «Мне б доложил», – ответил особист, усмехнувшись. «Ну, я ж по сравнению с тобой просто майор, а не…» И тут Виталий споткнулся и, не подобрав нужного сравнения, засмеялся. В ответ ему улыбнулся и всегда сдержанный Лаптев, и командиры батальона, и даже начальник особого отдела хохотнул. «Кстати, а где замполит?» — вдруг вспомнил Крупенников. «Что, тоже того? Исчез в бою?» «Здесь я, товарищ майор», — ответил скромно сидевший до того в углу Яша Финкельштейн. «Ты там чего сочиняешь, таракан запечный?» — спросил комбат, смеявшись. «Скоро узнаю», — вместо замполита ответил майор Харченко. «Я всегда первым узнаю. Все!» И назидающий поднял указательный палец. Не обращая внимания на подколку особиста, замполит вежливо ответил. «Так это, политинформацию сочиняю. Мы же это, на территорию Германии вроде как вступили. Первыми». То, что сказал замполит спокойным, чуть отрешенным голосом, вдруг произвело эффект рванувшей в блиндаже гранаты. И ведь знали же, готовились. А вот за всеми странностями, за всеми переживаниями и исчезновениями вдруг не заметили этого простого обыденного факта. Они уже в Германии. В той самой Германии, от которой пятились в 41-м, которая душила их в 42-м, которой они с таким трудом сломали хребет в 43-м, а в 44-м они уже сами в логове дикого зверя. Однако, только и сказал Крупенников, чувствуя... Нет, не ликование и не эйфорию. Пустоту и усталость. Так было с ним всегда, когда он ждал какого-то события или известия, важного и непременно счастливого. Но ощущение счастья всегда появлялось потом, гораздо позже, если и вовсе появлялось. Праздник ожидания праздника? Так что ли? Или это не совсем об этом? Впрочем, и остальные офицеры бурно не радовались. Лишь смущенно улыбались. Да и в самом деле, чего радоваться? Ну, Германия, ну, логово врага, ну, страна Гёте и Гитлера. Вот когда Гитлера удушим в Берлине, тогда и Гёте читать будем. Эту, как ее, Лорелею. Или это гения? А вот не пофиг ли майору Крупенникову? Отметим вечером, когда фрицев отобьем. А пока занимать оборону. Легко раненых в тыл не оформляйте. Или как это у вас? У нас делается, я пока не в курсе. Завтра отправим. А то сами видите, какие тут исчезновения. Все свободны. Убываю на НП комдива. Комбат! Окликнул того Харченко, когда короткое совещание закончилось и офицеры вышли из блиндажа. Ну, оглянулся Крупенников. Я с тобой. Комдив меня одного вызывал. Нахмурился Крупенников. «Да не слежу я за тобой. Своих дел хватает, майор!» Отмахнулся особист. «Иванова еще с собой прихватим. Хочу кое-куда пройтись, поглядеть». Видя, что с лица комбата не сходит угрюмое выражение, Харченко искренне рассмеялся. «Это тебе, комбат, нужно в особом отделе работать, а не мне. Всех подозреваешь в грехах смертных. Идем, потом все объясню». Потом оказалась в 100 метрах от взятых траншей. Харченко вдруг остановился и внезапно встал на четвереньки, начав осматривать землю, чуть ли не обнюхивая ее наподобие поисковой овчарки. «Иванов, помогай!» Штрафник немедленно упал рядом и тоже стал изучать землю. «Майор, меня, между прочим, генерал вызывал», — заметил Крупенников. «Подождет твой генерал, у нас тут поважнее дела есть. Комбат, ничего странного не замечаешь?» Виталий Крупенников пожал плечами. «Что тут странного можно разглядеть? Обычная нейтральная полоса, ставшая нашей. Перепаханная снарядами, засеянная осколками, политая кровью. И что на такой земле может вырасти?» «Харченко, ты следователем до войны работал, что ли?» — иронично спросил ползающего по земле особиста комбат. «Я до войны, майор, вообще не работал. Не успел. А вот пограничником послужил. Знаешь, сколько лет-то мне, Крупенников?» «Ну?» «Да как и тебе, 25». Виталий удивился. Майор Харченко выглядел лет на 10 старше. Брюшко солидное, лицо наетое, как бабушка говорила, и волосы седые на висках. Хотя по нынешним-то временам этим не удивишь. «Непонятно», — с трудом поднимаясь, сказал особист. «Вообще ни хера непонятно». «Ну, кое-что понять-то можно», — откликнулся Иванов. «Вот только что оно означает?» «Это уж точно», — фыркнул в ответ Харченко. «Эван, какая хрень творится, науке неподвластная. Смотри, комбат, видишь?» Комбат честно признался, что ничего не видит. «Да ты внимательнее смотри!» Но комбат все равно ничего не видел. «Следы видишь? От наших сапог, советских!» «Ну, вижу, следы как следы!» Отчего-то раздражаясь, ответил Крупенников. Не любил он детективы. Даже про Шерлока Холмса и Ната Пинкертона. «Не совсем. Вот, смотри. Тут солдат бежал. Вот тут упал и в сторону пополз. А тут перекатом в другую ушел. Вот вскочил и снова бросок сделал. А вот тут следы закончились». Майор присмотрелся. Действительно, следы заканчивались. Словно человек подпрыгнул и исчез. Метрах в двух от исчезнувших следов все еще курилась вонючим тротиловым дымом неглубокая минометная воронка, обрамленная комьями вывороченной земли и ошметками дерна. «Иванов, ты видишь?» — спросил переменника Харченко. «Вижу, и не только у этого. С другой стороны воронки такая же херня. И еще один момент, комбат. Оружия нет. Одежды, сапог там тоже нет. Но это понятно. Человек испарился прямо в одежде. Это бывает, лично видел. Но оружие это должно остаться, понимаешь? Исковерканное, изогнутое, разбитое в хлам, оплавленное, но должно. А его нет». «Да, вот у нас случай был в полку», — неожиданно и не совсем в тему вставил бывший разведчик. «Пуля второму номеру ПТР прямо в патронную сумку вошла и насквозь гильзу пробила, и ничего». «А следовательно, что, комбат?» «Что? Есть списки у зампотыла о получении оружия. И номера там тоже имеются». Виталий хмыкнул. «Списки? А ты хоть списки личного состава видел?» «Видел. Но отработать надо любую версию. Я не думаю, что они там каждую такую мелочь учли. Необходимо во фронте поднять все документы по батальону за последние 2 месяца. Вплоть до получения продовольствия. В конце концов, должны сохраниться личные дела осужденных, попавших к нам в батальон незадолго до выступления. И сохраниться не у нас, а в трибуналах. Если все проверить, глядишь, чего и поймем. Может быть. Граждане майоры, кони скачут». Встал, отряхивая колени, Иванов, так что спросить, где это там и кто это они, Крупенников не успел. По перепаханному взрывами полю, мимо 2 майоров и 1 бывшего старлея, лошади тащили батарею 76-миллиметровых орудий. «А ну стой! Стой, кому говорят!» Харченко выпрямился во весь свой невысокий рост, несколькими быстрыми ударами отряхнул испачканные землей колени. Колонна остановилась. «Майор Харченко, кто такие?» «Капитан Помогайло», — — козырнул старший из артиллеристов. «Штрафникам направлен в помощь. Далеко до них?» «Считайте, что уже доехали, капитан», — ответил за особиста комбат. «Я командир отдельного штрафного батальона майор Крупенников». «Во, бог войны пожаловал», — засмеялся Харченко. «Ну, фрицев-то мы вам оставили, не боись». Крупенников поразился, насколько быстро и незаметно особист вдруг превратился из ищейки, старательно обнюхивавшей каждый сантиметр земли, в добродушного увольня толстячка. «Батальон метров 150 отсюда, вон там», — показал направление Виталий. «Начальник штаба, капитан Лаптев, вам все покажет. Устраивайтесь пока». «Есть устраиваться», — лихо козырнул артиллерист. «Только побыстрее. Не ровен час, фрицы в атаку пойдут». «Без нас не начнут, товарищ майор, не переживайте», — улыбнулся капитан, но солдат своих подстегнул. «Да и нам бы следует поторопиться, товарищ майор», — сказал комбат особисту, когда батарея снова затопала к позициям батальона. «Следует», — согласился Харченко, однако же вновь припал к земле. Наконец, поиски его увенчались успехом. «Ага, есть». Особист подобрал с земли горсть свежих гильз от ППШ. «Отдам ребятам на экспертизу». Виталий лишь пожал плечами. В криминалистике он понимал чуть больше, чем ничего, поэтому развернулся и зашагал на восток, оставляя за спиной батальон. Харченко и Иванов догнали его быстро. Больше особых находок не было. Обычное военное железо, гильзы, осколки и один пустой диск от ручного пулемета Дегтярева. «Как думаете, граждане майоры, может быть, это немцы свое новое оружие применили? Экспериментальное какое-нибудь? Немцы, они же такие. И газы придумали, и танки». «Танки, Иванов, англичане придумали. А немцы придумали огнемет. Все одно, поганая нация», — упрямо набычился тот. «Ничего от них хорошего не дождешься. Или танк, или огнемет. А сейчас вот какие-нибудь хе-лучи». «Лучи? Какие лучи?» — едва заметно прищурился Харченко. «Ой, ну да, не хе-лучи, а их случаи. У нас в полку один парень был, так он до войны на физика учился. Рассказывал, что немцы придумали какое-то излучение. Не видно его, не слышно и запаха нет, а человек все одно помирает. Убили нашего физика, правда, обычной пулей, но...» «Иванов, тебе рентген делали когда-нибудь?» «Ага, в прошлом году. Мне под орлом ногу сломало, как подкинуло взрывом, так штаны в клочья. На самом не царапины, а ногу сломало». «Так вот, твои хе-лучи и есть тот самый рентген. И открыл его действительно немец, по фамилии Рентген. В честь него и назвали. Если долго человека им облучать, то ты впрямь может умереть, но не моментально». «Вот я ж и говорю, поганая нация. Небось, какой-нибудь усилитель выдумали. И пожалуйста». «Версия, конечно, интересная», — вполне серьезно сказал молчавший до того Харченко. «Но некоторые детали в нее не укладываются». «Это какие, например?» — поинтересовался Иванов. «Многие знания увеличивают скорби и сокращают продолжительность жизни», — многозначительно ответил особист. Штрафник немедленно заткнулся, уловив намек. Несколько минут прошли в молчании, как вдруг бывший старший лейтенант диким голосом заорал «Ложись!» и Рыбкин прыгнул в ближайшую воронку. Не размышляя, оба майора бросились следом. Иванов обладал совершенно невероятным чутьем. Он слышал подлетающую мину или снаряд за несколько секунд до того, как их услышат другие. За это его хотели забрать и звукометристом в артиллерийскую разведку, и в радисты. Но он каждый раз упирался руками и ногами, не желая покидать родную часть. Впрочем, об этом Харченко и Крупенников узнали гораздо позже, а сейчас прижимались к земле, пережидая короткий огневой налет немцев. Когда серия особенно близких разрывов щедро осыпала их землей, Харченко проворчал: «Ну вот, все место происшествия попортили». А Крупенников поднял голову, посмотрел на позиции батальона и хрипло выдохнул: «Господи, это что же там творится-то?» Интерлюдия. До войны капитан Помогайло был математиком. и даже окончил 3 курса знаменитого матфака ЛГУ. Когда самородок в лаптях приехал в Ленинград с его сфинксами, кариатидами, знаменитыми мостами и пронизывающим ветром Сфинского залива, угрюмого немногословного сибиряка сначала обсмеяли за крестьянский кафтан. Но он, точно ломоносовский сын, вцепился в гранит королевы наук так, что та отдавалась ему с удовольствием. Его интересовало ничто, кроме математики. Кому сказать бы, не поверят. За все 3 года сибиряк ни разу не был даже в Эрмитаже. Числа и формулы. Числа и формулы заменили ему все на свете шедевры мирового искусства. Впрочем, математика – это ведь тоже искусство. Точная наука. Что еще можно добавить? В ополченческий батальон он записался первым. Было это в августе 41-го, а в сентябре уже лежал в госпитале. Помогайло оказался одним из немногих выживших в страшной бойне на знаменитом Лужском рубеже, том самом, где хваленый Манштейн впервые споткнулся о стойкость ленинградцев. Именно там он впервые побежал, но сила тогда была на стороне врага. Из Костромского госпиталя Юрий выписался лишь в декабре 41-го, в те самые дни, когда в ставшем родным Ленинграде умирали от голода дети, а под Москвой фрицы стали массово драпать на запад. «Кто с запада к нам придет, на западе и помрет» – вековая русская истина. Но ее от чего-то все время приходится доказывать. После госпиталя Помогайло не воевал еще 1/2. Артиллерийское училище, запасной полк, ожесточеннейшие бои под Воронежем. А затем медленно, но упорно и настойчиво он зашагал со своими орудиями на запад. И каждый шаг давался кровью, а то и жизнями его бойцов. Самому же везло. Вот так и дошел до Восточной Пруссии. Перед самой операцией «Багратион» получил капитана, а во время ее потерял батарею. Не по своей вине, нет. Так вышло. Что уж сейчас вспоминать. Орудия он получил новые. А вот батарейцев дали ему необычных белорусов, просидевших по своим вескам всю оккупацию. Не все, конечно. Добрая половина в партизанах повоевала. Однако артиллерист и партизан – профессии суть разные. Вопросы новоиспеченные батарейцы решали исключительно не по-воински, а по-крестьянски, после долгого степенного обсуждения. И все были как на одно лицо. Настолько, что Помогайло все время путался в них. Зато не пили и не матерились никогда. Привал, сядут в сторонки и дымят своими козьими ножками. В обоз бы их всех. Но кто тогда воевать будет? Это немцы думают, что у нас в Сибири каждую секунду по красноармейцу прямо в валенках и буденовке из берлог выскакивают и на фронт бегут. А на самом деле... Но все чаще капитан Помогайло думал, что войну мы выиграем именно благодаря вот таким спокойным белорусским, вятским, пскопским, запорижским мужичкам, которые кряхтят, да дело свое делают. Это молодежь геройствует, а эти просто работают. Вот как сейчас, толкая 76-миллиметровое орудие, съехавшее одним колесом свежую, дымящуюся еще воронку. Странно, почему-то трупов на поле нет. Неужто штрафники без потерь на позиции ворвались? Да быть того не может. И эти майоры какие-то странные. Батальон на позициях, а они тут ползают, гильзы собирают. Штрафбат, одним словом. А ну, навались, ребята! Схватился капитан за щиток орудия, поправив замасленной рукой фуражку. Ребята почти вытолкали пушку из воронки, однако последнее, что услышал капитан Юра Помогайло, был свист. Потом все закончилось. На позициях и впрямь творилось нечто совершенно невообразимое. Небольшая высотка покрылась огромным пыльным облаком, внутри которого сверкали и грохотали огненные вспышки. «Твою мать!» – обреченно выдохнул Крупенников. На миг замер, а затем, поправив ремешок фуражки, огромными прыжками помчался обратно. «Майор! Майор! Комбат! Отставить!» – заорал вслед Харченко и, Плюнув, выхватил из кобуры пистолет. «Иванов, за мной!» И побежал за Виталием. Внезапно начавшийся немецкий артналет предвещал не что иное, как начало атаки на занятые штрафбатом позиции. Быстро гады спохватились. Батарейцы наверняка даже не успели свои пушки развернуть. Комбата особист догнал вовремя. Догнал и уронил на землю, заорав в ухо, перекрывая грохот разрывов перемалывающих позиции батальона. «Смотри!» К южной стороне к высотке почти вплотную примыкала небольшая рощица. Длинные и тощие березки трещали и кряхтели, неохотно падая, будто кто-то тяжелый медленно полз через рощу. «Помогайла! Помогайла!» – заорал Крупенников, безуспешно пытаясь перекрыть гул боя. «Танки! Помогайло!» Капитан и сам заметил опасность, но батарейцы уже в любом случае не успевали развернуть и подготовить к бою орудия. Прямо в гуще лошадей и людей разорвался первый, а затем и второй снаряд тигрового калибра 8.8. Огненно-дымные кусты рванулись ввысь, словно сама земля пыталась отторгнуть, вышвырнуть прочь чужеродную для своей сути смесь из металла и тротила. Спустя мгновение на позиции штрафбата рухнули новые осколочно-фугасные снаряды. Проломившие сквозь хилую рощицу десяток камуфлированных «Панцеркампфваген Секс» внезапно остановились и с завидным постоянством принялись закидывать снарядами русские позиции. Вот только странно. Но чего-то в этом жутком месиве крови и рваного железа не было ни одного трупа. Немецкие, так и не убранные из окопов, да, были. Лошадиные тоже. И тех, и других сейчас яростью перемалывало, разбрасывая в стороны кровавые ошметки слепая тротиловая мощь. А вот русских не было. Ни батарейцев, ни штрафников. Бронированные твари, в несколько минут перепахавшие снарядами позиции батальона, внезапно прекратили огонь и двинулись вперед, зная, что им более ничего не угрожает. На смену ударам разрывов пришел выворачивающий душу лязг гусениц и скрип проворачивающихся по погону башен. И это было куда страшнее любых взрывов. «Да твою же мать!» вскрикнул Крупенников и помчался в сторону позицию, так необдуманно им оставленных. Харченко зло сплюнул и, закусив ремешок фуражки, помчался за ним. А вот Иванов остановился и упал, вжимаясь в землю. На войне ведь как? Главное, не убить врага любой ценой, а выжить самому и убить врага. И его феноменальное чутье подсказывало, что бежать за комбатом прямо сейчас не стоит. Лучше обождать. Вот он и стал ждать, недолго, впрочем. Предпоследним, что он увидел в этой жизни, была картина того, как оба бегущих майора исчезли в вулкане разрыва. Прямое попадание. Танк выстрелил чуть ли не в упор. Бывает. А из-за угловатых бронированных коробок тигров, размалеванных желто-зелено-коричневым камуфляжем, уже показалась пехота. Тоже камуфлированная. ССовцы, стало быть. Понимая, что везение закончилось, бывший разведчик, а ныне боец переменного состава штрафного батальона, прицелился и дал пару коротких экономных очередей из своего ППШ. Не попал, конечно. Немцы грамотно прикрывались корпусами танков. Зато чего-то стало весело. Продержался Иванов долго, целых 2 минуты. А 2 минуты в бою порой стоят всей жизни, а порой и 3. Вот именно 3 фрицев он и завалил, когда те, приблизившись к воронке, на дне которой засел штрафник, неосторожно подставились под его пули. Секунды спустя в его воняющее тротилом укрытие полетели гранаты, и он уже не увидел, как тигры, тяжело переваливаясь и раскидывая широкими гусеницами перепаханную взрывами землю, разворачивают свои туши в тыл остаткам батальона. «Теперь я знаю, что такое смерть», — думал Крупенников. «Теперь я это знаю». Смерть оказалась совсем не страшной. Это оказалось не старуха с косой, не черти, тащившие тебя на раскаленные сковородки, и уж тем более не ангелы, вздымающие тебя к золотому небу. Смерть — это пустота. Это когда нет ничего. когда нет звуков, нет запахов, нет света. Есть только сознание, мерно качающееся на волнах этой самой пустоты. И здесь нет ни верха, ни низа. Есть только мысль. Я умер. А кто такой я? Я майор Крупенников. Я командир батальона. Я когда-то родился. А теперь вот я умер. А кто такой этот я? И почему я умер, если я мыслю? А я мыслю. Интересно, что будет, если я перестану мыслить? А как это перестать мыслить? И почему мне больно? А где мне больно? Нет, не так больно, как там, в жизни. Это даже не боль, это что-то где-то бьется. По вискам? У меня больше нет висков. У меня? Но у меня ведь и меня нет. Я же умер. Кто же тогда я? И я ли это? А качало все сильнее и сильнее. Так ласковое море качает новорожденного дельфина. И кто-то легко и нежно подталкивает его, майора Виталика Крупенникова, к поверхности. Туда, где можно дышать. Качало, как качает мужчину на женщине, когда он стремится вернуться туда, откуда вышел. И, снова войдя частью себя, оставив часть себя там, откуда он вернется, но уже другим, совершенно другим человеком, новым, чистым, заново дышащим. А что такое дышать? Я забыл. Я забыл! Вдруг пустота сжалась, больно ударила по... Да по всему, сразу! И тут же отпустила. И снова ударила еще сильнее. Если бы он мог закричать, он бы закричал. Но ему было нечем кричать. Странный звук вонзился в пустоту, и мерцающий свет появился где-то впереди. И вдруг воздух разорвал его легкие дикой болью. Крупенников изогнулся и страшно закричал, пытаясь приказать этим лицам без лиц, склонившимся над ним, «Верните меня домой!» Но потом он забыл об этом, потому как все снова исчезло.